Улыбается небо синее, пусть и радостно вновь кричат, а в душе настроение зимнее, горы снегом в душе стоят. Солнце жизнью весенней светится, к почкам сок ручейком бежит. Отчего же в душе метелица, почему там мороз трещит? Солнце жизнью весенней светится, почкам сок ручейком бежит. Отчего же в душе метелица, почему там мороз трещит? Потому ли, что солнце вечное там закрыто совсем грехом? Приземленные цели тленные во главе там всегда во всем. Подними же глаза отчаянно на того, кто взошел на крест. Помолись же ему раскаянно, и увидишь, в нем сила есть. Подними же глаза отчаянно на того, кто взошел на крест. Помолись же ему раскаянно, и увидишь, в нем сила есть. Засияют лучи весенние и в замерзшей твоей душе, и Всевышнего Духа веянье злые тучи разгонит все. И согреет лучами вешними солнце правды тебя навек. Убегут ручейками спешными твой греховный мороз и снег. И согреет лучами вешними солнце правды тебя навек. Убегут ручейками спешными твой греховный мороз и снег.